История их шайки, если верить книге, кого угодно привела бы в дрожь. Они были безродные бродяги и маниакальные мошенники, просто одержимые какие-то. Флинт, может быть, и заслуживал славы первейшего иллюзиониста на аренах мира, но его пожирала страсть морочить всех и вся. Кролик в шляпе, женщина, поднятая в воздух силой левитации, дитя, окаменевшее в гипнотическом сне, хоть гвозди в него забивай, все это лишь камешки в окно его необузданного эгоизма. Нет, ему надо обчищать божьи храмы, обставлять многоопытных мудрых банкиров на целые состояния, ему надо угнать корабль, принадлежавший отчаянным кровожадным пиратам Китайского залива, а вскоре вслед за тем выкрасть золотую, усыпанную изумрудами, корону шведского короля. Настоящее его местонахождение, говорилось в книге, последние несколько лет неизвестно. Итак, теперь я знал все. Вернее, так я думал. Вопрос о том, что я могу со всем этим поделать. Ибо, как верно то, что ее зовут Миранда Флинт, и то, что кинжал в горле матроса был не чей-нибудь, а именно Мирандин, так же верно и то, что эту беспощадную хищницу я любил всю мою жизнь. «Ладно», — промолвил гигантский, наполовину невидимый голубь и печально мотнул головой. «Глядишь, еще что-нибудь и вытанцуется». «Никогда», — горько ответил я и захлопнул книгу. На следующее утро Билли Мура подвергли порке за подстрекательство к мятежу. Кнутом орудовал, страдая, мистер Ланселот. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — прошамкал старый капитан за упокой, глядя себе под ноги. Лицо Иеремии было белым, слепые глаза распахнуты. «Раскайся, капитан, за упокой! Небеса отвратили лицо свое! Заклинаю тебя!» В обед начался мятеж. «Мятеж, говорите?» — спрашивает гость. Ему не по себе. Старый мореход смущен. Он и сам понимает, что хватил лишку. Рассказ чересчур растянулся и слишком закручен, и сумбурен для приятного вечернего времяпрепровождения. Мертвецы давно ушли с полей, и овцы тоже. Уже полночь. Ангел, упившись, спит мертвецким сном. Для живущих остались дороги, по которым идти. А утром свиней кормить, коров доить, торопить детей на остановку школьного автобуса. Тиканье часов на каменном камине отдается в тишине недоверчиво и звонко. «Раз уж мы зашли так далеко, — говорит взгляд морехода. На полпути в горы в белом доме с башенками живет 50-летний скульптор. Он болен смертельной болезнью и с бесконечным терпением, глубоко сосредоточившись, пишет маслом светло-желтый лимон на белом поле. С каждым новым легким мазком лимон выявляет склонность к исчезновению. Да, хорошо такому человеку, как Флинт, водить за нос мир, воздвигать свой свод на чистом безумстве. У того, кто живет в доме с башенками, есть сын, которого надо растить, есть жена, для которой жизнь уже сейчас теряет смысл. Рука его становится тверже, она жестка, как железо, его восприятие действительность стремится к белизне. Стучат, дверь таверны распахивается. «Глядите, пожалуйста, это Лютер Флинт собственной персоной, глаза горят огнем, одна рука вытянута вперед, у него за спиной страшная истерзанная Миранда. Он срывает с головы цилиндр и хватает ее за локоть. У обоих лица серые-серые, как у только что поступивших трупов мертвецкой. Он еще раз молитвенно вытягивает руку. Плоды фантазии. Условные фигуры, они, однако, куда реальнее, чем камни в моем подземелье или виселицы на площади. Неужто для них не найдется правды, какой-нибудь церковно-твердой опоры, в которой единственное спасение для призраков? За сараями стоят, прислушиваясь, деревья, сквозь тьму они тянут ветви к змеям и жабам, к спящим овцам, исходя материнской заботой, прислушиваются взволнованно к шагам заблудшего паучка. Ни слова больше о тысячемильном звере, о философ! Вот тебе зверь огромный, как мир, слепой и дрожащий от страха, не ведающий о цели, ищущий смысла. «Так точно, сэр», — кивает мореход, — «так точно, мятеж». Гость теперь тоже чувствует, как шарят ветками, склоняясь деревья, черные, вековые, безгласные и незрячие, как бедный Милтон, томимый жаждой, как сердце скульптора и его собаки. Гость смотрит на циферблат часов. Рассказывайте дальше. Капитан за упокой сидел в трюме и замерзал, молчаливый, неподвижный, бешеный. Тонкие одежды на нем были смяты, скручены и туго перетянуты крепкими серыми веревками. Глаза плотно закрыты, пальцы застыли, как у мертвеца. Уилкин сделал ему кляп из грубого каната и трижды обмотал конец вокруг шеи, затянув по мокру узлы, и теперь, когда канат смерзся и стянулся, кровяные сосульки олели на кружевном жабо и в огромной клочковатой черной бороде. Через час он перестал дергаться, словно осознал, наконец, что воскресенье ему не будет. Мистер Ланселот был убит, Билли Мур тоже, Иеремия пропал. Меня мятежники пощадили, вернее, отложили решение моей судьбы. Я выпучил глаза, ходил на полусогнутых ногах и голосом уроженца Золотого берега клялся, что в действительности я чернокожий. Просто ученые-психи в Цюрихе меня обелили.